«Господин Шахтнер, ваша скрипка расходится с ними на четверть тона». Шахтнер вопросительно взглянул на Леопольда, но тот только пожал плечами. «Как же вы не слышите, господин Шахтнер?» Вольферль был в растерянности. Для него музыка была чем-то одушевленным, и он не понимал, почему они не воспринимают ее так, как он. Трио начали сначала, и снова Вольферль прервал. «Вот здесь, здесь, на четверть тона!» И Леопольд изумленно подтвердил. «Он прав?» «На четверть тона!» — уверенно повторил Вольферль. «Я же сказал вам, папа, позвольте мне сыграть, я не собьюсь!» Шахтнер сказал. «Пусть играет вместе со мной!» А Буллингер добавил. «Если он действительно так талантлив, как вы утверждаете, это для него нетрудно». «Ну, это уж слишком», — раздраженно подумал Леопольд. Однако отступать было поздно и унизительно. «Играй вместе с господином Шахтнером», — сказал он. «Только тихонечко, чтобы не мешать». И Вольферль, бережно держа миниатюрную скрипку, полученную в подарок от Леопольда после выступления во дворце архиепископа, заиграл, точно следуя за Шахтнером. Леопольд ждал, что мальчик собьется. Но Вольферль не сбился. Наблюдая за сыном, Леопольд отметил, что Вольферль перенял у него все приемы игры на скрипке. Когда трио закончилось, раздались дружные аплодисменты. Возбужденный и гордый, мальчик объявил, что может играть и партию первой скрипки. Однако вскоре он взял несколько неверных нот и внезапно остановился, раздосадованный собственным пиликаньем, оскорблявшим его слух, и сказал: «Это все из-за скрипки. Мне нужна другая, папа». «Ты прав», — согласился Леопольд. «Завтра же у тебя будет другая скрипка, получше». Он велел ребенку попрощаться и отослал его спать. Но Вольферль долго не мог заснуть. Лежа в темноте с открытыми глазами, он вновь и вновь проигрывал трио в уме. Он помнил почти каждую ноту. Так почему же, играя первую скрипку, фальшивил? Неудивительно, что папа отослал его спать. И все же папа, кажется, доволен, иначе не был бы так ласков. Непонятно. Буллингер тоже был растерян. И чтобы скрыть свое замешательство, сказал тоном, не допускающим возражений: «Признайтесь, Леопольд, вы ведь давали ему уроки. Клянусь вам, нет. Как же он научился играть? Наверное, наблюдая за моей игрой. И потом я часто разрешаю ему присутствовать, когда даю уроки». Леопольд и сам был поражен не меньше Буллингера. Никакого суждения о вещах Венцеля высказано не было, и Леопольд предложил сыграть остальные трио, что и было сделано. Только когда Тереза подала кофе и торт, Леопольд сказал: «Венцель, ваше трио приятно и слушать, и исполнять». Он умолчал о том, что, по его мнению, они лишены содержания. Мыслью он все время возвращался к Вольферлю. Можно ли довериться друзьям? Можно ли открыть им свои сокровенные чувства? Ведь бескорыстные друзья так же редки, как чудеса света. Пока остальные обсуждали музыкальное достоинство трио, Леопольд, глубоко тронутый сыном, ведь скрипка была его любимым инструментом, изучал друзей. Буллингер по общественному положению стоял выше их всех. Он был духовником детей гофмейстера и имел прямой доступ к его светлости. Священник был невысок ростом, но крепок, и на его полном румяном лице нередко появлялось заносчивое выражение. Однако с теми, кто пользовался его расположением, Буллингер бывал весьма любезен, и к тому же Леопольд знал, что он любит хорошую музыку. Шахтнер тоже был в числе тех, кому прислушивался архиепископ. Наименьшим весом в глазах Леопольда обладал Венцель Геббельт. Сутулый, маленький, Венцель не пользовался никаким влиянием при дворе. По-видимому, от застенчивости он постоянно старался всем угодить, отчего казался смешным. И тем не менее Венцель обладал одним достоинством.